Мы заходим в тупик, так все версии возвращают нас к Фергюсону. Фергюсона можно проверять любую версию, как кислотой. Но доказать ничего невозможно, пока вы его не найдете. И, если позволите высказать мое мнение, не мешало бы прежде всего разыскать его. Мастерс, вылезший из машины, собирался уж сурово отчитать доктора, но тот вмешался Гаем. Ну-ну, сынок, не горячись. А ведь он прав. Я сам считаю своим святым долгом взять под лица Фергюсона за шиворот, потому что если девица нас не обманывает, мне только что открылись весьма интересные возможности, и все-таки кое-что мы сможем проверить. Он подмигнул Марше. Ведь вы обманули нас, сказав, что вчера ваш отец ушел из дому с 4 часами, будто бы взял их с собой к Хаю. Ну-ка, признавайте. Марша скрестил руки на груди. — А что будет, если я не отвечу? Вы отправите меня в тюрьму? Ну и, пожалуйста, отправляйте. — Подумай только! — воскликнул Гаем. — В жизни не видел, чтобы такая толпа народу жаждала попасть за решетку. — Да кто вас собирается арестовывать? А если честно, то сейчас нет смысла геройствовать. Я так спросил у вас. — Нет. — Понимаете ли, — продолжал Гаем, сдвигая цилиндрочек круче на самые глаза. — Если вы нам все расскажете, то сэкономите нам кучу времени и избавите от хлопот. Мы с Мастерсом уж знаем, что означают часы. Мы знаем, зачем вашему отцу понадобилась искусственная рука, которую он прятал у миссис Синклер, но мы ничего не можем доказать. Понимаете, часы вашего отца — это одно, но Мастерса интересует только убийство. — Вы не шутите? Вы правда все знаете? Гаем самым серьезным видом перекрестился. Но если он надеялся, что его жест растопит страхи Марши или ее беспокойство, он ошибался. Девушка вышла из машины, хлопнула дверцей. Глаза у нее словно остекленели. Они выдавали ее напряжение, хотя выражение лица оставалось спокойным. — Тогда я вам вот еще что скажу, — начала она. — Если то, что вы знаете, когда-нибудь выплывет наружу, Я покончу с собой, уеду в Буэнос-Айрес или сделаю еще что-нибудь. Единственное, чего я не выношу, когда надо мной смеются. Так что продолжайте расследовать это преступление. Обвиняйте, кого хотите, но Хэя убила та женщина. Вот увидите. С последними словами она повернулась и быстро пошла прочь. Гаем некоторое время смотрел ей вслед, а затем развернулся к Сандерсу. — За ней, сынок! — процедил он уголком рта. — Я не часто отдаю такой приказ, но сейчас за ней. Ей совершенно не о чем беспокоиться. Впрочем, подождите, подождите, провалиться мне на этом месте, я иду с вами. Бросив взгляд на ошеломленного старшего инспектора, он выбрался из машины и покрепче нахлобучил на голову цилиндр. — Оставайтесь здесь, Мастерс. — Как вы думаете, почему я лезу не в свое дело, а? Потому что Дэнни Блайстон один из моих стариннейших друзей. Сидите на месте, увидимся позже. Пошли, сынок. Они нагнали Марш, когда та переходила Блумсбери-стрит. Гаем, запыхавшись, шагал рядом с ней. Сандра зашел с другой стороны. Девушка демонстративно не замечала их до тех пор, пока чуть не врезалась в проезжавшее мимо такси. — Может быть, хотите перекусить? — с надеждой осведомился Гаем. — Нет, спасибо. И они зашагали еще быстрее. Слева от них тянулась высокая с шипами ограда британского музея, похожая на тюремную. За оградой находилось массивное серое музейное здание, тоже напоминавшее тюрьму. У ворот толпились газетчики, уличный фотограф расставлял свой треножник. — А сфотографироваться не желаете? — спросил Гаем. Он сам обожал фотографироваться и не мог устоять перед искушением. — Нет, спасибо. — ответила Марша, но, не выдержав, прислонилась к ограде и рассмеялась. — Ну, ладно, — заявила она, лучезарно улыбаясь, — мы сфотографируемся. А потом пойдем в паб или еще куда-нибудь. Вы, если на то пошло, расскажете, что думаете об этом деле. Хорошо? После церемонии фотосъемки Гаем держался с высшим достоинством, держа цилиндр на сгибе локтя, а другой рукой опершись в бок, как Виктор Гюго, и смотрел в глазок аппарата так въедливо, что даже уличный фотограф сделал ему замечание. Потом они обосновались в общей зале дымной и уютной таверны на